Писатель был абсолютно прав. В общем-то, открылись действительно пустяки. Главный же инспиратор всего дела, Александр Федорович Керенский, даже в эмиграции не нашел в себе мужества признать, что вся затея с установлением виновности Николая Александровича и Александры Федоровны в государственной измене, 108-я статья уголовного уложения, безусловно, провалилась. Между тем, именно данная статья должна была стать важнейшим пунктом предполагаемого обвинения. Давая в Париже в августе 1920 года объяснение следователю Соколову, бывший Александр IV оправдывал создание ЧСК и все последующие действия историческими условиями. Хотя он признавал, что Николай II лично не стремился к сепаратному миру, но в деятельности Александры Федоровны и ее кружка он узрел явную тенденцию к развалу страны, что якобы должно было привести к сепаратному миру и содружеству с Германией. И это говорил человек, за несколько месяцев нахождения которого на первых политических ролях все в стране действительно развалилось. Тут уж речь идет уже не о придуманных тенденциях, а не о приложенных фактах. Арест и проведение шумных следственных действий хотели того или нет организаторы и вдохновители антицарской кампании неизбежно осложняли возможность выезда Николая II за рубеж. Ведь через несколько недель после отречения речь шла уже не о бывшем царе, а о человеке, которого публично, бессудно, беспардонно, но вполне определенно во многих газетах именовали врагом России, главным государственным преступником. И кто такого деятеля мог принять, и кто такого человека хотел принять? Постепенно становилось все более очевидным, что надежда на царский исход из России не более чем иллюзия. То, что в марте или апреле еще казалось возможным, позже сделалось совершенно невероятным. Примечание. Александра Федоровна с самого начала не верила в возможность английского, как и прочих вариантов. Еще 4 марта она заметила в письме супругу: «Я сомневаюсь, чтобы когда-нибудь нас куда бы то ни было отпустили». Антиромановская истерика, другое определение подобрать трудно, российской прессы, антимонархическая риторика политических лидеров являлись исторической очевидностью в России. Но и там, где давно существовали демократические институты, а свобода прессы должна была воспитывать ответственность оценок и серьезность суждений, и там, в благословенной Англии, человеческой симпатии к бывшим русским монархам не наблюдалось. Английские газеты обильно перепечатывали крикливо-лживые вердикты русских изданий, и общественное настроение окрашивалось все ярче и ярче в антиромановские цвета. Лондонская Daily Telegraph, рупор Ллойд Джорджа, в апреле 1917 года в передовице под заголовком «Почтительный протест» заявляла: «Мы искренне надеемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии царю и его жене. Во всяком случае, такое намерение, если оно действительно возникло, будет остановлено. Необходимо говорить совершенно откровенно об этом. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет всех русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали нынешним врагам, нашим и их». Примечание. В Англии в тот момент господствовала просто патологическая германофобия. Отрекались от своих исторических корней, старались предать забвению все кровнородственные связи с Германией. Род герцогов Текских, откуда происходила королева Мария, Мэй, сделался родом маркизов Кембриджских. Семейство Баттенберг получило название лордов Маунтбеттонов, а правящая династия Саксон-Кобург-Готская стала домом Виндзоров. Далее Daily Telegraph заявляла, что хотя царица, экзальтированная дама, по лексике газеты, находится в близких родственных отношениях к королю, но она – вдохновительница прогерманских интриг, имевших крайне бедственные последствия и едва не породивших бесславный мир. Ядовитые семена лжи о предательстве царицы, порожденные в петроградских салонах, давали свои смердящие всходы и на берегах Туманного Альбиона. Уже 10 апреля 1917 года посольство Великобритании объявило русскому МИДу, что не настаивает на переезде царя в Англию. Это был шедевр дипломатической эквилибристики. Можно было подумать, что ранее правительство Его Величества настаивало на чем-то подобном. Когда же случилось злодеяние в Екатеринбурге, когда во всей красе стали проявляться кровавые деяния прогрессистов и социалистов, некоторые в Европе прозрели и перестали отстаивать тезис о реакционности царской власти. Другие замолчали, а кое-кто остался приверженцем старых предубеждений. Дискуссии разгорелись и в среде русской эмиграции, и в высших кругах Великобритании. Известный военный и государственный деятель, лорд Маунтбеттен, родственник короля и племянник Александры Федоровны, например, неоднократно публично заявлял, что руки Ллойд Джорджа обогрены кровью Романовых. А что же король? Какова его роль во всей этой печальной истории? У Николая II существовали давние дружеские отношения с Георгом V. Еще цесаревичем в 1893 году Николай Александрович присутствовал на свадьбе старшего сына наследника престола герцога Йоркского на принцессе Марии Текской. Потом милый Джорджи приветствовал брачную партию Николая Александровича со своей кузиной Алисой Гессенской. После их помолвки в Кобурге писал цесаревичу: «Мой дорогой старина Никки, я должен послать тебе всего пару строк, чтобы от всего сердца поздравить тебя с хорошей вестью, что ты телеграфировал мне вчера. Желаю тебе и дорогой Алекс всех радостей и счастья теперь и в будущем. Мне в самом деле доставляет удовольствие думать, что все наконец устроилось и что великое желание твоего сердца наконец сбылось. Ведь мне известно, что уже несколько лет ты любишь Алекс и хочешь жениться на ней. Я совершенно уверен, что она будет тебе отличной женой и что она очаровательна, мила и образованна». Николай Александрович тепло относился к своему двоюродному брату и никогда не выказывал по отношению к нему никаких критических замечаний. Он очень ценил и уважал его родителей, а с милым Джорджи, когда встречались, не было никакой неловкости, натянутости. Отношения были искренними и родственными. Николая Александровича всегда забавляла их удивительная внешняя похожесть. Дело иногда доходило до курьезов. Один раз даже Мария Федоровна перепутала, приняв племянника Георга за своего сына. Бывали и другие случаи. В ноябре 1894 года, после обряда венчания Николая II и Александры Федоровны в церкви Зимнего дворца, их английский кузен и гость Георг решил пройтись по Петербургу. Далее произошло неожиданное. Тут же сзади образовалась толпа, в молчаливом оцепенении шествовавшая за английским принцем вплоть до Анечкова дворца, где была свадебная трапеза. Потом прошел слух, что молодой император следовал один пешком из Зимнего дворца. Николай II невольно рассмеялся, когда ему о том рассказали. Царь испытывал симпатию и к жене Джорджи, Мэй. Чем-то она ему даже напоминала его Алекс. Что же касается Александры Федоровны, то она, выросшая рядом с Георгом, вращавшаяся в одном с ним кругу, не питала особого расположения к кузену, считая его довольно пустым человеком, которого больше интересовала охота и скачки, чем серьезные занятия или увлечения. Она хорошо помнила, что с детства он не питал должного уважения к их бабушке, королеве Виктории, и даже за глаза острил и делал критические замечания по адресу королевы. Алекс считала подобное отношение неприличным. Она хорошо помнила и то, как летом 1894 года, когда цесаревич Николай в качестве жениха гостил в Англии, Джорджи позволил себе несколько раз бесцеремонно обсуждать перспективы их с Ники дальнейшей жизни. И даже публично, какой стыд, рекомендовал ему носить туфли на высоких каблуках, чтобы быть вровень с Алекс. Александра Федоровна и через многие годы с возмущением говорила о том, считая поведение Георга совершенно бестактным. Она так и не рассталась с убеждением, что Джорджи просто глупый человек. Николай II не склонен был придавать значение мелким недоразумениям и неудовольствиям, абсолютизировать их. Его отношения с принцем, а затем королем, носили ровный характер. Они время от времени переписывались, и послание дышит родственной симпатией. Вскоре после восшествия на престол в 1910 году Георг V писал царю: «Да, мой самый дорогой Ники, я надеюсь, что мы всегда будем продолжать нашу с тобой дружбу. Ты знаешь, я неизменен, и я всегда тебя так любил». Письмо заканчивалось трогательно. «В мыслях я постоянно с тобой. Благослови тебя Бог, мой дорогой старина Ники, и помни, что ты всегда можешь рассчитывать на меня, как на своего друга. Навеки твой преданный друг Джорджи». К тому времени Лондон и Петербург смогли преодолеть старые предубеждения, отношения между двумя странами становились дружескими, а на мировой арене они выступали уже союзниками. Георг V относился к числу тех, кто видел главную угрозу национальным интересам Великобритании со стороны Германии для успешного противодействия гегемонизму, который альянс России был жизненно необходим. Николай II не был склонен осложнять отношения с Германией, но с Великобританией искренне стремился поддерживать и развивать дружеские связи, чему способствовали и личные симпатии монархов. Когда началась мировая война, переписка царя и короля отразила все важнейшие драматические коллизии страшного противостояния. Дорогого Ники и милого Джорджи соединил единый порыв, одно главное стремление – добиться полной победы над ненавистным врагом. Послание Георга V Николаю II от 17 января 1917 года завершалось словами: «Навеки, дорогой Ники, твой самый преданный кузен и верный друг Джорджи». Русскому царю оставалось править чуть больше месяца. Уже после отречения императора английский монарх прислал ему телеграмму. «События последних недель глубоко опечалили меня. Мои мысли постоянно с вами, и я всегда остаюсь вашим истинным, преданным другом, каким вы знаете, я всегда был в прошлом». Это выражение дружеских симпатий не дошло до адресата. Министр иностранных дел Временного правительства Павел Милюков решил, что послание адресовано императору, а раз Николай II таковым больше не является, то можно и не передавать телеграмму, чтобы не возбуждать ненужные толки о том, что Великобритания интригует против новой власти. Николай II никогда не узнал об этой последней весточке от милого Джорджи.